Теплый весенний день. Майское солнце щедро согревает пробудившуюся от зимней спячки сибирскую землю. В воздухе стоит густой запах свежей зелени, и слышно, как заливаются на все голоса веселые птахи. Весна — прекрасная пора. Все живое, и растения, и птицы, и люди ждали ее всю долгую сибирскую зиму. И вот теперь все бесконечно счастливы, что пришла весна. По улице со школы спешит десятиклассница Вера Снегирева. Вот она и родная улочка. Еще немного пройти, и будет ее дом. Мама наверняка дома. Она всегда чем-нибудь занята. Забот хватает, семья ведь большая. Вера спешит домой. И маме надо помочь, и к экзаменам нужно готовиться. Настроение у нее прекрасное. Весна оживляет в ее душе стремление к благородному, возвышенному, горнему. Она недавно отдала сердце Христу и теперь ликовала, как птичка, радуясь прекрасной цели, которую избрала в жизни. Счастье, глубокое и необъятное, переполняло ее сердце, и все в нем было чисто, свято, прекрасно. Вдруг за поворотом ей путь преградила компания сверстников. Ребята пыхтели папиросами, бренчали на гитаре. Были тут и соседские девчата, и среди них Верина подруга Роза. А я помню тот маленький порт и рев парохода угрюмый. А как шли мы по трапу, а на борт, а в холодные мрачные трюмы. А как шли мы по трапу, на борт, холодные мрачные трюмы. От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья, а лишь только порой от языка срывались глухие проклятия. Баптистка идет. Привет, Баптистка! Ядро нее, она же праведница. Пресвятая Дева. Отстань тебе! Да куда же ты? Девица, куда же ты? Помолись за мою душу грешную. Стой, Вера, да подожди же. Ты не обижайся на них. Они немного перестарались, правда. Уж сильно хотят помочь тебе выпутаться. А мне помогать не надо. Разве я гибну? Я наоборот счастлива. А вот вы... Брось ты, Верка. Что ты в жизни видишь? Да ничего. Знаешь только, что молишься и поешь свои песни. Выходи к нам. У нас очень веселая компания. Или в кино сходим. Нет, Роза, я в кино не пойду. А вот и зря. Там про все узнаешь. Ведь мы живем в 20 веке. Если бы ты ходила с нами, никто бы не смеялся над тобой. Ты ведь такая красивая. У тебя такие шансы счастливо устроить свою жизнь. Об этом тебе пора подумать. Ведь уже 17. Поморочила голову ребятам, потом замуж. Я об этом не думаю, Роза. А надо бы, за счастье воевать надо. Ну извини меня, Роза, я пойду, мама ждет. Так что зайти за тобой. Пойдешь в кино? Нет, не надо, я не пойду. Ну, пока. Вера не пошла в этот раз в кино, но какая-то тоска вкралась в сердце. Как там живет молодежь? Как на танцах, в кино? Мысленно она представила себя в обществе веселых друзей. Может, и неплохо они живут. Музыка, смех, беззаботность. Вера почувствовала, как лицо стало гореть, будто бы она совершила что-то постыдное. Мысли ее переменились. Она пригляделась мысленно к той молодежи, что встретила, идя со школы. Они выпивают, ругаются, смеются над всем святым, злословят Бога. Вере стало как-то неприятно и тревожно на сердце. Вечером за ужином с родителями произошел разговор. Вера, как ты понимаешь, Дружба с миром – вражда против Бога. Да так и понимаю. А как же ты постоянно с соседкой этой Розой? Она ведь безбожница, да еще очень дурного поведения. А ведь ты с ней дружишь. А что ж, теперь не дружить мне ни с кем? Да нет же, Вера. Но еще есть написано, дурные сообщества развращают добрые нравы. Тебе бы верующих подруг. А что ты с этой Розой возьмешь? Ну не могу же я замкнуться сама в себе и не дружить ни с кем. Боюсь, Вера, что ваша дружба пойдет тебе на вред. Бойся, доченька, чтоб не попасть в сеть. Ведь сатана не дремлет. Не беспокойтесь за меня, я уже не маленькая. Мне уже 17 лет. Через несколько дней Вера шла со школы с Розой. И опять были уговоры, приглашения. Роза старалась жизнь мирскую обрисовать очень хорошей, веселой, а христианскую – скучной и мрачной. Казалось, она во что бы то ни стало хотела разлучить Веру со Христом. И когда стала замечать, что имеет успех, очень обрадовалась. Однажды у них произошел такой разговор. Знаешь, Верка, я тебе скажу по секрету. Познакомилась я на танцах с парнем. Вот это парень. Боксер, на гитаре играет, поет. Красивый. Ну, в общем, люкс. Я ему про тебя рассказала. Есть, говорю, у меня подруга. Зазнобой такая, Вера, скромница, умница, красавица. Ну, в общем, рекомендовала тебя. Говорит, познакомь. Так что, хочешь, не хочешь... А завтра суббота. Мы за тобой зайдем и вместе в кино пойдем. Хоть жизнь увидишь. Я, знаешь, Роза, может, и не против разок сходить посмотреть, как вы проводите там время. Но ведь родители будут переживать. Слезы, уговоры. Плюнь ты на них. Ты уже взрослая. Они тебе счастья лишить хотят. Молодость дана для наслаждения. Ну скажи, для кого ты себя бережешь, тихоня и такая? Что ты без ругани, без вина живешь, так никто тебя не заставляет. Не ругайся, не выпивай. Но зачем же тебе этот Бог нужен? Без него легче жить, дорога шире. Не говори так, Роза, не надо. А то я с тобой дружить перестану. Сильно страшные слова ты говоришь. Ладно, не буду. Ты извини меня. Ну так мы за тобой заходим в 7 вечера. Ладно, пойду, схожу разок. Только за мной не надо заходить. Я сама к тебе приду. Ну, пока. Смотри же, обязательно приходи. И Вера сдержала свое слово. Сколько раз потом в течение жизни она оплакивала этот роковой вечер, который стал для нее началом падения. Поступила опрометчиво, не разглядев великой разницы и променяв бескрайность вечности на пестрые обрывки праздников. Казалось, жизнь без Бога радужной, ни скорби, ни упреков совести ушла от горести. Но надо же, как много в жизни новых горестей. Захваченная властно буднями, грустишь. А жить-то нужно чем-нибудь. И прогоняешь мысль о будущем, как лишний повод к огорчению. А где-то в тесноте общения друзья вникают в Божье слово и молятся в уединении, касаясь душами святого. И нет тебя там, но по-прежнему ты в их сердцах печаль большая. И их молитв река безбрежная тебя спокойствия лишает. И возвратить былое хочется, да стыдно, ведь искала лучшее. Но вспомни же, что в доме отчим отец все ждет и ждет. Заблудшую.